Тогда действительно дело пойдет куда лучше. Хотя сладкий трепет нетерпеливого желания будет уже утрачен, зато сумеешь сделать минуту действительно прекрасной. Мне всегда ужасно досадно видеть мужчину, которого во время свидания трясет лихорадка любви. Ну что смыслит мужик в ананасах? Вместо того, чтобы вполне хладнокровно наслаждаться ее волнением, любоваться, как оно вспыхивает на ее лице и увеличивает ее красоту, он сам путается в каком-то неловком замешательстве и, вернувшись домой, воображает, что это было нечто восхитительное. Да где же он застрял, наконец, черт бы его побрал, ведь уж второй час. Нечего сказать, милый народец, эти избранники сердца. Эки негодяи заставляют такую прелестную девушку дожидаться. В таком случае я куда надежнее. Теперь, пожалуй, как раз время заговорить с ней. Она уже в пятый раз проходит мимо меня. Извините, извините, пожалуйста, мадемуазель, но вы, вероятно, ищете здесь своих знакомых. Вы уже несколько раз прошли мимо меня, но я заметил, что вы постоянно останавливались в предпоследней комнате. Вы, вероятно, не знаете, что там есть еще одна. Может быть, там вы найдете, кого ищете? Она очень мило кланяется мне, случай положительно мне благоприятствует. В мутной воде рыбка ловится лучше всего. Когда девушка взволнована, можно рискнуть на многое и с успехом. Я отвечаю на ее поклон, возможно, вежливее и скромнее, и продолжаю сидеть, любуясь моим видом, но не выпуская из виду и ее. Следовать за ней сейчас же было бы опрометчиво. Она могла бы счесть это за навязчивость, и тогда пиши пропало. Теперь же я на хорошем счету. Мое вежливое внимание, наверное, подействовало на нее. Пусть прогуляется в последнюю комнату, там нет никого. Это я отлично знаю. Уединение будет для нее кстати. Среди шумной толпы она чересчур волнуется, оставшись одна, успокоится. Спустя некоторое время я зайду туда. Я имею право заговорить с ней еще раз. Она у меня в долгу, за ней еще спасибо. Она сидит, бедняжка. Какая она грустная. На ресницах дрожат слезинки. Заставить девушку плакать возмутительно. Но будь спокойна, я отомщу за тебя. Он узнает, что значит заставлять себя ждать. Какая она хорошенькая теперь, когда встречные ветры сомнений и надежды улеглись в ее взволнованной душе. Она притихла. Все существо ее дышит тихой грустью. Прелестное дитя. Она была надела дорожное платье, отправляясь в поиски радости. И вот это платье служит теперь символом печали. Радость скрылась от нее. Она как будто навеки простилась с любимым человеком. Бог с ним. Все идет прекрасно. Минута самая подходящая. Я сделаю вид, будто предполагаю, что она искала своих родных или знакомых. Надо, чтобы каждое слово дышало теплым участием и гармонировало с ее настроением. Так мне удастся вкрасться к ней в доверие. Ах, черт его побери, он тут как тут. Экий уволень. Я только что подготовил почву как следует. Но кое-что я все-таки извлеку из всего этого. Мне ведь нужно было лишь слегка коснуться сферы их отношений. Потом уж я сумею пробраться в середину и занять там свое место. Встретясь со мной впоследствии, она невольно улыбнется. Как же, ведь я вообразил, что она искала своих знакомых, тогда как... Улыбка-то сделает меня в некотором роде участником ее тайны. А этим нельзя пренебречь. Спасибо, дитя мое. Улыбка твоя для меня дороже, чем ты думаешь. Она уже начало...